Глава 52. Поля достоинств. На следующий год Свасти провел собрание уединения в монастыре Негродха, в Капиловастху. Будда вернулся на родину до начала собрания уединения, узнав о конфликте между королевствами Шакья и Калии. Калия была родиной его матери. Принцесса Яшадхара также была родом из Калии. Два королевства разделялись рекой Рохини. Фактически спор произошел из-за прав на воду этой реки. Из-за засухи ни одно королевство не имело достаточного количества воды для орошения своих полей. Оба королевства хотели построить дамбу на Рохини, чтобы использовать то небольшое количество воды, которое еще оставалось в ней. Поначалу конфликт ограничивался только гневными словами, которыми перебранивались крестьяне, но вскоре страсти разгорелись, и крестьяне начали бросать друг друга камни. Для защиты жителей были посланы стражи порядка, и в конце концов по обеим сторонам реки выстроились солдаты. Казалось, что конфликт может перерасти в войну в любой момент. Будда прежде всего хотел понять причины спора. Он расспросил военачальников Шакья, находившихся на берегу реки. Они обвинили граждан Калии в том, что они угрожают жизни и собственности подданных Шакья. Затем он спросил у военачальников Калии на другой стороне реки, и те обвинили граждан Шакья в угрозе жизни и собственности жителей Калии. Только когда Будда поговорил непосредственно с местными крестьянами, он узнал, что настоящим источником конфликта был недостаток воды. Благодаря своим близким связям с обеими династиями и в Шакье, и в Калии, Будда смог договориться о встрече короля Маханамы и короля Суппабудды. Он попросил их найти быстрое решение проблемы, потому что обе стороны ничего не выигрывали в результате войны, независимо от того, какими оказались бы потери. Он спросил их: «Ваше Величество, что является более ценным, чем человеческая жизнь?» Короли согласились, что жизнь людей – самая большая ценность. Тогда Будда сказал: «Ваше Величество, причиной конфликта была нужда в достаточном количестве воды для орошения. Если бы не разгорелись гнев и гордыня, этот конфликт легко разрешился. В войне нет необходимости. Обратитесь к вашим сердцам. Не проливайте кровь ваших народов из-за гордыни и гнева. Устраните их, тогда исчезнет и напряженность, ведущая к войне. Сядьте вместе и обсудите, как поделить речную воду. Равномерно между двумя сторонами. На время засухи. Обеим сторонам должно быть обеспечено одинаковое количество воды». Благодаря совету Будды обе стороны быстро достигли соглашения. Теплые сердечные отношения были восстановлены. Король Маханама попросил Будду остаться и провести собрание уединения в Шакье. Это было 15-е собрание уединения с момента достижения Будды просветления. По его завершении Будда вернулся на юг. 16-е собрание уединения он провел в Алави, 17-е – в Бамбуковом лесу, 18-е – в Калии, а 19-е – в Раджагрихе. Находясь в Раджагрихе, Будда жил в горах Джишхакута. Так как вершина горы была похожа на хищную птицу, ее назвали пик Коршуна. Король Бимбисара часто посещал Будду на пике Коршуна. Он также проложил ступени по склону горы, ведущей к хижине Будды. Он также построил маленькие мостики через водопады и источники на горе. Ему нравилось, оставив свой экипаж у подножия горы, взбираться по каменным ступеням. Около хижины Будды была скала величиной с несколько лошадей и чистый поток, где можно стирать одежду и сушить ее потом на гладкой скале. Хижина Будды была построена из камней, собранных в горах. Из нее открывался замечательный вид. Будда особенно любил наблюдать заход солнца. У старших монахов Шарипутры, Урувела Касапы, Маудгальяяны, Упали, Девадатты и Ананды тоже были хижины на пике Коршуна. У Сангхи Будды было теперь 18 центров практики в Раджагрихе и вокруг нее. Кроме бамбукового леса, Винувана и пика Коршуна, были еще центры Вайбхаравна, Вайбхаравана Сарпасундика Прагхара Сатпарна Гуха, Индра Саяла Гуха и другие. Последние два располагались в огромных пещерах. Дживака, сын Амбапали и короля Бимбисары, был теперь врачом. Он жил в хижине недалеко от пика Коршуна и стал одним из ближайших светских последователей Будды. Дживака уже стал знаменит благодаря своему искусству в лечении болезней, неизлечимых в прошлом. Он был также личным врачом короля Бимбисары. Дживака следил за здоровьем Будды и других бхикшу на пике Коршуна и в бамбуковом лесу. Каждую зиму по его совету бхикшу дарили дополнительную одежду, которую они могли использовать вместо одеял, укрывшись по ночам. Сам он подарил платье Будде. Дживака занимался не только лечением болезней, но и их предупреждением. Он объяснял бхикшу основные правила гигиены. Он также предложил, чтобы бхикшу кипятили воду из прудов и озер, прежде чем пить ее. Чтобы они стирали свое платье по меньшей мере раз в 7 дней, чтобы в монастыре было больше туалетов. Он советовал не употреблять пищу, оставшуюся со вчерашнего дня. Будда принял все предложения Дживаки. Миряне часто делали подношения одеждой. Однажды Будда заметил бхикшу, возвращавшегося в монастырь с обхапкой платьев, перекинутых через плечо. Будда спросил его: «Сколько платьев ты несешь?» Бхикшу отвечал: 8, господин!» «Ты думаешь, что тебе потребуется так много платьев?» «Нет, господин, я так не считаю. Я взял их только потому, что люди дарили их мне». «А как ты думаешь, сколько платьев нужно бхикшу?» «Господин, по-моему, 3 будет достаточно». 3 достаточно, чтобы согреваться холодными ночами». «Я согласен с тобой. Я полагаю, что 3 платьев будет достаточно холодными ночами. Отныне мы объявим, что каждый бхикшу должен иметь только 1 чашу для сбора подаяния и не более 3 платьев. Если ему будут дарить больше, бхикшу должен отклонить подарок». Бхикшу поклонился Будде и пошел в свою хижину. Однажды днем, стоя на высоком холме, Будда смотрел на рисовые поля. Обернувшись к Ананде, он сказал: «Ананда, как прекрасны золотые лоскутки рисовых полей, протянувшиеся до горизонта. Хорошо ли будет сшить наши платья таким же чередующимся узором?» «Господин, сшить платье бхикшу подобно узору рисовых полей – это замечательная идея. Вы говорили, что бхикшу, практикующий путь, похож на плодородное поле, на котором посеяны семена добродетели и достоинства для пользы нынешнего и будущих поколений. Когда человек делает подношение такому бхикшу или изучает и практикует путь вместе с ним, это подобно посеву семян добродетелей и достоинств. Я предложу остальным монахам общины сшить новые платья с узором рисовых полей. Мы можем назвать наши одежды полями достоинств». Будда одобрительно улыбнулся. На следующий год Будда вернулся в Джетавану на собрание уединения после того, как Судатта приехал в Раджагриху и напомнил Будде, что очень много времени прошло, как он не проводил собрание уединения в Джетаване. Это было 20-е собрание уединения с момента просветления Будды. Ему было теперь 55 лет. Король Пассинади обрадовался, узнав о возвращении Будды, и посетил его вместе со всей королевской семьей, включая жену Расабха Сатрия и 2 детей, принца Видудабха и принцессу Важна. Его 2-я жена была из рода Шакья. После того, как несколько лет назад король Пассинади стал последователем Будды, он отправил посланцев Шакья просить руки принцессы из этого рода. Король Маханама отправил свою дочь, красавицу Врасабха Ксатрия. Король Пассинади не пропускал ни одной проповеди Будды во время собрания уединения. Речи Будды приходило послушать все больше и больше людей, Госпожа Висакха, одна из наиболее активных новых последовательниц Будды, подарила Бхикшу большой цветущий лес к востоку от Шравасти. Хотя по размерам этот лес был меньше Джетаваны, он был не менее прекрасен. С помощью своих друзей госпожа Висакха возвела там зал для медитации, зал дхармы и хижина для монахов. По предложению почтенного Шарипутры они назвали этот новый монастырь Восточным парком или Пурварама. Зал дхармы, расположенный в центре леса, назвали зал Висакха. Госпожа Висакха родилась в городе Бхаддии, королевство Анга. Она была дочерью чрезвычайно богатого человека по имени Хананджая. Ее муж, зажиточный человек из Шравасти, и ее сын были последователями Нигранхана Тапутты. И сначала учение Будды их не увлекало. Однако, вдохновленной приверженностью госпожи Висакха учению Дхармы, они последовательно начали интересоваться им и в конце концов решили стать светскими последователями. Госпожа Висакха и ее подруга госпожа Суппия часто посещали монастыри Будды, делая подношения лекарствами, одеждой и полотенцами. Она также поддержала усилия сестры Махапраджапати по сооружению духовного центра для Бхикшуни на правом берегу Ганга. Госпожа Висакха горячо поддерживала монахинь и материально, и духовно. Ее сострадательная мудрость неоднократно помогала разрешать конфликты среди Бхикшуни. Во время собрания дхармы, проходившего в зале Висакха, было принято два важных решения. Первое – назначить Ананду постоянным помощником Будды. Второе – решение о том, что Будда должен возвращаться каждый год в Шравасти на собрание уединения. Первое предложение было высказано Шарипутрой. У брата Ананды изумительная память. Никто больше не владеет такой сверхъестественной способностью помнить каждое слово, сказанное Буддой. Он сможет повторять речи Будды, не пропустив ни слова. Если Ананда будет помощником Будды, всегда находиться рядом с ним, он запомнит все, чему учит Будда, будь то проповедь дхармы для большой толпы или частная беседа с мирянином. Учение Будды имеет бесконечную ценность. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить и защитить его. Из-за нашей небрежности за прошедшие 20 лет мы потеряли многое из того, что сказал Будда. Брат Ананда, от имени всех нас и от имени будущих поколений прими это поручение стать помощником Будды. Все бхикшу поддержали предложение почтенного Шарипутры, однако почтенный Ананда возразил. Я вижу целый ряд проблем. Для начала совершенно неясно, согласится ли Будда, чтобы я стал его помощником. Будда всегда заботится о том, чтобы не выказывать особого расположения членам рода Шаки. Он был очень строго сдержан даже с Бхикшуни Махапраджапати, своей приемной матерью. Рахула никогда не спал в хижине Будды и не делил с ним трапезу. Будда никогда не предоставлял и мне никаких особых привилегий. Я боюсь, что если меня выберут его помощником, некоторые братья будут обвинять меня в использовании этого положения. Другие братья могут обвинять меня в том, что я указываю Будде на их ошибки, случись Будде их поправить. Ананда посмотрел на Шарипутру и предложил. Будда особенно уважает старшего брата Шарипутру, наиболее способного и умного из братьев. Шарипутра преуспел в обучении и организации сангхи, и совершенно естественно, что Будда доверяет ему, но даже в этом случае Шарипутре завидуют многие братья, хотя Будда всегда советуется с несколькими людьми, прежде чем принять важное решение. Некоторые братья жалуются, что Шарипутра принимает решение, как будто Будда не способен делать это самостоятельно. И эти обвинения нелепы, но именно из-за такого непонимания я хочу отклонить ваше предложение. Почтенный Шарипутра улыбнулся. Я не боюсь зависти со стороны других братьев. Не боюсь временного непонимания. Я верю, что каждый из нас должен делать то, что считает правильным и полезным. независимо от того, что могут сказать другие. Ананда, мы знаем, что ты внимателен и осторожен во всех своих действиях. Прими, пожалуйста, это предложение. Если ты этого не сделаешь, Дхарме будет нанесен ущерб в этом и в будущих поколениях. Почтенный Ананда сидел в молчании. После долгих колебаний он наконец сказал: «Я принимаю это назначение, если Будда согласится со следующими просьбами. Во-первых, Будда никогда не будет давать мне свои платья. Во-вторых, Будда не будет делить со мной приношений, сделанных ему. В-третьих, Будда не будет жить в одной хижине со мной. В-четвертых, Будда не будет просить меня сопровождать его в дом мирянина для трапезы. В-пятых, если я буду приглашен в дом мирянина на трапезу, Будда тоже может пойти туда. В-шестых, Будда позволит мне решать, кого из людей, решающих встретиться с ним, можно пропустить к нему, а кого нет. В-седьмых, Будда позволит мне просить его повторить те речи, которые я не полностью запомню сразу. И в-восьмых, Будда будет повторять содержание тех проповедей Дхармы, которые я не смогу посетить». Почтенный Упали поднялся и сказал: «Условия Ананды кажутся резонными. Я уверен, что Будда согласится с ними. Однако я не могу согласиться с четвертой его просьбой. Если наш брат Ананда не будет сопровождать Будду в дом мирян, как же он сможет запомнить то, что Будда скажет им, и что сможет быть, и что может быть полезно будущим поколениям и всем нам? Я предлагаю, что если Будда будет приглашен на трапезу в дом мирянина, он должен брать с собой, кроме Ананды, и еще одного бхикшу. Таким образом, никто не сможет обвинить Ананду в получении особого благоволения». Ананда ответил: «Брат, я не думаю, что это хорошее предложение. Что если у мирянина есть возможность накормить только двух бхикшу?» Упали отпарировал: «Тогда Будда и вы двое бхикшу. Удовольствуйтесь тем, что будет, что будете есть меньше». Остальные бхикшу разразились добродушным смехом. Они увидели, что найден очень хороший помощник для Будды. Затем они рассмотрели следующее предложение: чтобы Будда проводил каждый сезон дождей в Шравасти. Это было хорошее место. Здесь находилась Джетавана, восточный парк, а неподалеку располагались многие монастыри Бхикшуни. Здесь можно было устроить главный центр Сангхи. Если Будда будет находиться в одном месте каждый год, многие люди смогут присутствовать во время собрания уединения и получат учение прямо от Будды. Состоятельные миряне вроде Натхапиндики и госпожи Висакха уже обещали поставлять еду, лекарства, одежду и ночлег для всех бхикшу и бхикшуни, пришедших в Шравасти на собрание уединения. Бхикшу завершили свое собрание и отправились к хижине Будды, чтобы сообщить им о своих решениях. Будда с радостью принял оба предложения.